Глава 82. Вернулся. Лёля. Час назад. «Слов на тебя нет приличных», — обиженно бурчала я, крепче сжав в руке факел, что потрескивал над головой. Мы шагали по тайным переходам, ведущим от королевского замка к склепу. Впереди шел Рейман, мы с Леонессой и Кайденом посередине, а замыкал нашу цепочку Аарон, подстраховывая, как говорится. «Ну не злись», — подлизывалась ко мне Рамина, чуя за собой вину. Нужно было, чтобы все выглядело правдоподобно. «О, да, вышло действительно очень правдоподобно», — фыркнула я. Королевская семья и мой черный дракон молчали, вместе со мной отходя от шока, в который нас головой окунула Рамина, заявляя час назад, что нам нужно вернуться к Террену. «Нет, ну, ты могла хотя бы намекнуть, конспираторша, блин». «Не могла, потому что, как и сказала ранее, не до конца была уверена, что этот парень пройдет проверку очищающим огнем. Я взяла отпечаток его ауры, когда ты к нему прикасалась, и все это время отслеживала. Не хотела давать ложных надежд, понимаешь?» Террен вызвал много вопросов. «И пусть он не одну душу вытряхнул из тела, пусть его руки в крови, но я, как и ты, тоже считаю, что этот дракон достоин перерождения». Я понимала, что Рамина права, как понимала и то, что от ложной надежды было бы еще больнее. Поэтому моя обида начала угасать. Мы сидели в тронном зале. Я озвучивала информацию, что мне знакома, как тут в голове послышался голос моей золотой дракайны. Она ошеломила новостью, что Террен, которого мы совсем недавно отнесли в склеп, вот-вот переродится. Я была так шокирована, что даже дар речи потеряла. Аарон тут же бросился ко мне, пытаясь понять, что со мной. И тогда я передала слова Рамины. Нужно было видеть лица моей новой семьи. Леонесса замерла, приложив ладони к сердцу, а на ее глазах выступили слезы. Рейман с Аароном потрясенно молчали, переглядываясь друг с другом. А Кайден? Маленький принц заплакал горько навзрыд. «Он правда жив», — всхлипывал ребенок. «Я верил, до последнего верил, что Террен, его ведь заставили. Заставили меня. Сам он никогда бы...» Мы, наблюдая истерику наследника, кинулись его успокаивать, вновь повторяя те же самые слова, что говорили ему немногим ранее. Пусть его личный страж и пытался сделать непоправимое, но, как выяснилось, он изо всех сил боролся с собой, отпуская Кайдена в башню Архивариуса. Не люби он его, не будь принц ему дорог, то самого страшного было бы не избежать. Я помнила всю ту боль и мучение в глазах Террена, когда он, хрипя, просил убить его. Мне остается только догадываться, насколько тяжело было этому мужчине. Когда Рамина ошеломила новостью о том, что Террен скоро переродится, так как, по ее словам, отпечаток его ауры начал пульсировать, мы кинулись на выход. Вот только сделать успели лишь несколько шагов. Золотая дракайна заголосила, что о возвращении Террена знать никто не должен. Как и то, что никто не должен видеть, что мы направляемся к его склепу. «Не стоит забывать, на улице находятся те, кто служит не нам», — в торопях голосила она, находясь на эмоциях. «Все правильно, если таких завербованных много, и это подозрение все крепчало, то о нашем перемещении докладывают. И если мы хотим поймать этого гада, что дергает за ниточки, как кукловод, нам нужно выглядеть морально убитыми». Решение вопроса отыскалось быстро. Оказывается, по всему замку, как и под ним, имелись тайные пути, ведущие в разные стороны. Вот одним из них и воспользовались, предварительно заперев тронный зал изнутри, чтобы никто не мог войти и обнаружить, что мы непонятным образом куда-то испарились. Все были напряжены и дико взволнованы. Не передать словами, сколько эмоций бурлило у меня в груди, как и у маленького принца, что шел рядом и держал мою ладонь. Мучительное переживание, легкий испуг перед встречей и заполненное теплом до краев надежда, что тот, кто был ему самым лучшим другом, вернется и станет прежним. Станет тем, кому он вновь сможет доверять. Я боролась с подступающими слезами, уже забыв про обиду на Рамину, что на протяжении 2 часов утаивала столь важную информацию. Поворот, подъем, спуск и снова поворот. Мы шли достаточно долго по нескончаемым, окутанным тьмой и паутиной коридорам, воздух в которых был влажным, И вот Его Величество остановился, а мы следом за ним. Он вскинул руку, прижимая ее к небольшой выемке в стене. Миг, и по каменной кладке побежало бледно-голубое свечение. А в следующую секунду стена пришла в движение, углубляясь и сдвигаясь в сторону. Мы сразу отыскали глазами нишу в стене, в которой и лежал неподвижный Терран. Свет от магических сфер, что плавали под потолком и зажглись от нашего появления, был тусклым. Но, несмотря на это, было видно стража, что находился все в той же позе и в таком же сожженном состоянии. «Лёля», — дрогнувшим голосом прошептал Кайден, сильнее сжимая мою ладонь. «Передай ему, что еще совсем немного», — с диким волнением ответила Рамина. «Он сильно пострадал, почти лишился своего света. Отсюда и столь длительное перерождение». Только я открыла рот, чтобы успокоить ребенка, но тут по телу его защитника пошли такие знакомые до слез ожидаемые трещины, из которых полился серебристый свет. «Вернулся», — шмыгнула носом Леонесса. «Вернулся», — повторила я за ней, чувствуя, как по щекам бегут соленые дорожки.